Да, когда-нибудь увидишь. Пиши. Он читает на двух языках все, что выходит замечательно по всем отраслям человеческих знаний. Любит искусство, имеет прекрасную коллекцию картин фламандской школы. Это его вкус. Часто бывает в театре, но не суетится, не мечется, не ахает, не охает. Думает, что это ребячество, что надо воздерживать себя. Не навязывать никому своих впечатлений, потому что до них никому нет надобности. Он также не говорит диким языком, что советует и мне, а я тебе. Прощай, пиши ко мне пореже и не теряй по пустому времени. Друг твой такой-то, ну, месяц и число. «Как можно послать такое письмо?» — сказал Александр. «Пиши пореже. Написать это человеку, который нарочно за 160 верст приехал, чтобы сказать последнее «прости»? Советую то, другое, третье. Он не глупее меня. Он вышел вторым кандидатом». «Нужды нет, ты все-таки пошли, может быть. Он поумнее станет. Это наведет его на разные новые мысли, хоть вы кончили курс, а школа ваша только что начинается». «Я не могу решиться, дядюшка». «Я никогда не вмешиваюсь в чужие дела, но ты сам просил что-нибудь для тебя сделать. Я стараюсь навести тебя на настоящую дорогу и облегчить первый шаг, а ты упрямишься, ну, как хочешь. Говорю только свое мнение, а принуждать не стану, я тебе не нянька». «Извините, дядюшка, я готов повиноваться», — сказал Александр и тотчас запечатал письмо. Запечатав одно, он стал искать другое, к Софье. Он поглядел на стол. Нет, под столом тоже нет, в ящике не бывало. «Ты чего-то ищешь?» — сказал дядя. «Я ищу другого письма к Софье». И дядя стал искать. «Где же оно?» — говорил Петр Иванович. «Я, право, не бросал его за окно». «Дядюшка, что вы наделали? Ведь вы им закурили сигару!» Горестно сказал Александр и поднял обгорелые остатки письма. «Неужели?» — воскликнул дядя. «Да как это я?» «И не заметил. Смотри, пожалуй, сжег такую драгоценность. А впрочем, знаешь что, оно даже с одной стороны хорошо». «Ах, дядюшка, ей-богу, ни с какой стороны не хорошо!» — заметил Александр в отчаянии. «Право, хорошо, с нынешней почтой ты не успеешь написать к ней, а к будущей уж верно одумаешься, займешься службой. Тебе будет не до того, и таким образом сделаешь одной глупостью меньше». «Что же она подумает обо мне?» «А что хочет?» «Да я думаю, это полезно и ей. Ведь ты не женишься на ней. Она подумает, что ты ее забыл, забудет тебя сама, и меньше будет краснеть перед будущим своим женихом, когда станет уверять его, что никого, кроме его, не любила». «Вы, дядюшка, удивительный человек. Для вас не существует постоянства, нет святости обещаний. Жизнь так хороша, так полна прелести, неги. Она как гладкое прекрасное озеро». «На котором растут желтые цветы, что ли?» — перебил дядя. «Как озеро, — продолжал Александр, — она полна чего-то таинственного, заманчивого, скрывающего в себе так много тины, любезный». «Зачем же вы, дядюшка, черпаете тину? Зачем так разрушаете и уничтожаете все радости, надежды, блага? Смотрите с черной стороны». «Я смотрю с настоящей. И тебе тоже советую, в дураках не будешь. С твоими понятиями жизнь хороша там, в провинции, где ее не ведают. Там и не люди живут, а ангелы. Вот заезжал в святой человек, тетушка твоя, возвышенная и чувствительная душа. Софья, я думаю, такая же дура, как и тетушка, да и еще...» «Оканчивайте, дядюшка», — сказал взбешенный Александр. «Да еще такие мечтатели, как ты, водят носом по ветру, не пахнет ли откуда-нибудь неземной дружбой да любовью, в сотый раз скажу, напрасно приезжал». «Станет она уверять жениха, что никого не любила», — говорил почти сам с собой Александр. «А, ты все свое?» «Нет, я уверен, что она прямо с благородной откровенностью отдаст ему мои письма и...» «И знаки», — сказал Петр Иванович. «Да, и залоги наших отношений, и скажет. Вот, вот кто первый пробудил струны моего сердца. Вот при чем имени заиграли они впервые».